Да. Что-то отключается, что-то со связью совсем хреново. Заметила? Заметила. Я что-то тебе звонил-то все. Хотел спросить, у тебя какой проц на матке стоит? Чего? Какой у тебя проц стоит на матке? Хуйню несешь? Что-то стоит на какой-то маске, ёб твою мать. Ну, блин, я Руслана спросил, короче, он сказал, позвони бабке и узнай. Вот я и звоню узнать, какой вот стоит у него. Чего какой? Проц какой на матке у тебя стоит? Вообще, какая у тебя матка? Какой маски, ёбаный в рот? Нет у меня никакой маски. Какая у тебя матка? Чего? Какая у тебя матка? Асус или МСИ? Иди ты нахуй, ничего! Чё ты бормочешь, у меня этого нихуя нет! А сокет какой?